Led Zeppelin. Четыре руны. Концертный зал в Alsa Hall в Белфасте не входит в число самых знаменитых достопримечательностей истории рока. Но именно в нем, 5 марта 1971 года, Led Zeppelin впервые исполнили свою самую знаменитую песню. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. В тот вечер в городе было жарко. Конфликт в Северной Ирландии был в самом разгаре. В то время как Пейдж выводил медленное вступление «Stairway to Heaven» на своем сделанном под заказ Гибсоне с двумя грифами, город был охвачен массовыми уличными столкновениями между католиками и протестантами. Во время более или менее тихих частей концерта было слышно, как за пределами театра звучат выстрелы и взрываются коктейли Молотова. Sometimes all of our thoughts are misguided. Тем временем песня перешла к своей кульминации с ураганным гитарным соло. А когда публика застыла с раскрытыми ртами, вокалист Роберт Плант пропел последнюю строчку в полной тишине. Песня с первого же исполнения вызвало почтительное благоговение и у музыкантов, и у публики. Сразу после «Stairway to Heaven» Led Zeppelin старались не издавать ни звука, чтобы оглушить зал тишиной. Для гитариста Джимми Пейджа песня была квинтэссенцией звучания группы. Роберт Плант назвал ее «заурядной чушью». Другие именовали этот величественный гимн архетипом всех рок-песен, национальным гимном рока, лучшей и одновременно худшей песней всех времен. «Stairway to Heaven» стала непременной частью каждого концерта группы вплоть до последнего тура в 1980 году. Ее потомки — это «Hotel California Eagles» и «Free Bird» Lynyrd Skynyrd и «Under the Bridge» Red Hot Chili Peppers и несчетное количество иных грандиозных рок-эпосов. Песню часто имитировали, но никто не превзошел. К тому времени, как Led Zeppelin записали «Stairway to Heaven», они сами затмили и превзошли все другие рок-группы той эпохи. По степени мускулистости, громкости и музыкального размаха лишь The Rolling Stones и The Who из «Старой гвардии» могли с ними сравниться. 70-е годы принадлежали Led Zeppelin, которые были мощнее, круче, быстрее большинства рок-групп. Они летали в туры на личном самолете, набитом фанатками, находили время для того, чтобы писать незабываемые рок-н-ролльные гимны, и в 1970 году, всего за два вечера в Madison Square Garden, заработали $100,000. Эти отъявленные кутилы и выпивохи добились феноменальных продаж своих альбомов, отказавшись от выпуска синглов, за редким исключением. Они зачаровывали, и «Stairway to Heaven» была их самым чарующим произведением. Dear lady, can you hear the Сессионный гитарист Джимми Пейдж образовал группу из остатков британской блюз-роковой банды The Yardbirds. В квартет вошли басист и клавишник Джон Пол Джонс, а также парочка из центральных графств – барабанщик Джон Боном и вокалист Роберт Плант. Led Zeppelin опирались на блюзовые стандарты, а их оригинальный материал часто тоже являлся переделкой старых блюзов. В основе их мифа лежит история о блюзмене Роберте Джонсоне, который в 30-х годах встретил на перекрестке 49-го и 61-го шоссе в штате Миссисипи самого дьявола и заключил с ним договор. После этого Джонсон стал одним из величайших блюзменов в истории в обмен на свою душу. Про Led Zeppelin тоже говорили, что они продали душу дьяволу. Впрочем, кроме Тихони Джона Пола Джонса. Тем более они явно увлекались оккультизмом. Роберт Плант зачитывался книгами о кельтском искусстве и магии. Даже своего сына он назвал Караком. В честь кельтского героя Карактакуса. А также трилогии Джона Толкиена «Властелин колец». Отсылки к Толкиену присутствуют в нескольких песнях Led Zeppelin. Джимми Пейдж пошел еще дальше и увлекся творчеством мистика и писателя Алистера Кроули, который назвал себя «Зверем 666». Пейдж открыл в Лондоне книжный магазин оккультной литературы, собрал коллекцию артефактов, принадлежащих Кроули, и даже купил резиденцию черного мага – знаменитое поместье Болескинхаус рядом с озером Лох-Несс в Шотландии, Пейса, чтобы тот нарисовал нужные фрески. Пристальное влияние к «Stairway to Heaven» было приковано с самого начала, и по ее поводу существует множество измышлений вплоть до жутких теорий заговора. Сам процесс написания песни овеян мифами. Представитель Atlantic Records Фил Карсон вспоминает, что во время визита в дом Джимми Пейджа за год до концерта в Белфасте он слышал, как тот играл аккорды «Stairway to Heaven», в то время как остальные участники группы загорали на лужайке. Судя по всему, музыкальная часть песни была написана в уэльском коттедже, где записывался диск Led Zeppelin III. Еще одна легенда гласит, что однажды Джордж Харрисон сказал Джону Бонаму, что у Led Zeppelin нет баллад. В ответ на это Пейдж якобы взял несколько нот из «Something» Харрисона и превратил их в «Stairway to Heaven». Правда это или нет, но гитарист записал демо в своей домашней студии до того, как группа начала работать над «Stairway to Heaven». Лирика пришла в голову Роберту Планту в порыве вдохновения в его поместье Кидли Грандж. Якобы он и Пейдж писали песню перед огромным камином, и как будто чья-то сила водила рукой Планта, когда он писал слова. Согласно менее романтичным свидетельствам, текст со всеми своими отсылками к кельтской мифологии был нацарапан уже в студии. Очень скоро эти туманные стихи о загадочной женщине, которая покупает лестницу в небеса, пройдут сотни интерпретаций. В образе женщины исследователи увидят отображение сестры короля Артура, греческой богини Дианы, королевы-фей из одноименной поэмы Эдмунда Спенсера, старшего современника Шекспира. В 80-х годах христиане-фундаменталисты послушали песню задом наперед и обнаружили в ней «Тайное послание во славу сатаны». Когда в ноябре 1971 года Led Zeppelin выпустили безымянный четвертый альбом, на который попала «Stairway to Heaven», мистическая аура группы окончательно сформировалась. Даже само оформление пластинки заставляло крепко призадуматься. Владельцы пластинки пытались разгадать тайное значение картины с крестьянином в рамке. Хотя Джимми Пейдж объяснил ее происхождение достаточно прозаично. «Роберт купил пластинку с обложки на большом рынке в Рединге. На внутреннем развороте каждый участник группы был представлен руническим символом, заимствованным из оккультной книги 17 века. Разворот содержал также черно-белое изображение странника с фонарем и в капюшоне. Текст «Stairway to Heaven», напечатанный странным шрифтом викторианской эпохи, усиливал ощущение необычности. На обложке не было ни названия группы, ни названия альбома. Для Atlantic Records, который был призван рекламировать пластинку, это было кошмаром. К тому времени группа обеспечивала 20-25% от продаж всех пластинок Atlantics, и музыкантов убеждали как-то назвать свое творение. Те отказывались. И это сработало. Парни из Led Zeppelin превратились в недосягаемых мифических героев рока, которые редко появлялись в музыкальной прессе. Фил Карсон рассказывал: «В отличие от других агентов по рекламе, моя работа заключалась в том, чтобы не допускать людей к группе. Пора было подумать и об имидже. Ушли времена простых футболок и джинсов. К 1975 году Джимми Пейдж носил на сцене черный шелковый пиджак и расклешенные брюки с вышитыми золотыми драконами. Еще одна находка – отказ от выступлений на телевидении. Единственный шанс увидеть Led Zeppelin – сходить на концерт». Led Zeppelin стали еще более загадочными для обычных смертных, когда купили собственный Boeing 720 Jet с названием группы на борту. Самолет был оборудован роскошнее, чем самолет президента. В бар был встроен орган Hammond. Разумеется, салон самолета был ареной для гастрольных шалостей, сообщения о которых с удовольствием подхватывала пресса. Какой торговец слухами не будет в восторге от увлеченного оккультистом гитариста, вокалиста, который носит женские кофточки, и агрессивного барабанщика, который любит гонять на мотоцикле по коридорам отелей? Самая сочная история – инцидент с красным окунем 28 июля 1969 года, в котором фанатка по ее же просьбе была изнасилована рыбой. Роберт Плант пытался опровергнуть подобные истории. «На самом деле мы походили на Yes, сидели, поедали лапшу и слушали наш только что записанный концерт. Но по воспоминаниям группы, Led Zeppelin считались опасными парнями, от которых лучше держаться подальше». Впрочем, никто не внял этим советом. Когда Led Zeppelin не забавлялись в салоне личного самолета и не развлекались с американскими группами, они по-прежнему были потрясающей рок-группой. К январю 1975 года они прокатились с 10 турами по Северной Америке, а ряд их великолепных альбомов продолжили House of the Holy 73, Physical Graffiti 75. Парням по-прежнему не было равных, но к середине 70-х их приключения обратились в мрачную сторону. Героин вошел в лагерь Led Zeppelin. Пейдж, Боном и менеджер Питер Грант поддались искушению. К летнему туру 1977 года ситуация еще более усугубилась. Роберт Плант питался исключительно банановыми коктейлями с витаминами, в то время как Питер Грант прочно сидел на наркотиках и страдал от депрессии. Агент по рекламе Фил Карсон вспоминал: «Я ехал в его дом в Суссексе за 3 дня до того, как он соберется и встретится со мной. Мне приходилось ждать. Каждый пресс-релиз, каждое фото нужно было утвердить». 23 июня 1977 года на концерте в калифорнийском Окленде в газетные заголовки попал вовсе не концерт, а событие за сценой. Джон Боном, менеджеры и координатор секьюрити-группы были арестованы за избиение телохранителя, который грубо обошелся с сыном Питера Гранта. Тот якобы пытался оторвать знак Led Zeppelin с трейлера. Инцидент привел к аресту и иску на $2 миллиона. Это было начало конца. Всего через 4 дня 5-летний сын Роберта Планта внезапно умер от вирусной инфекции. Классическая история группы закончилась после грандиозной пьянки 25 сентября 1980 года, когда барабанщик Джон Боном во сне захлебнулся рвотой. Слухи о сделке с дьяволом, который как будто потребовал свою плату, конечно, были чушью, но за немыслимый разгул все-таки пришлось заплатить немалую цену. Таинственная лестница в небеса, она и об этом тоже. I'm about to lose my war and my Led Zeppelin 4, 1971. На своем четвертом альбоме Led Zeppelin предстали в своем самом напыщенном воплощении. Роскошное оформление, за которое менеджер Питер Грант 9 месяцев боролся с Atlantic Records, включает в себя 4 графических символа вместо имен музыкантов, в которых смешались знаки из трудов Алистера Кроули, египетской мифологии и логотипа пивоварни. Музыка соответствует внешнему лоску. Это идеал пластинки хард-рока с устремленными ввысь гитарными запилами, плотным битом и победоносным визгом мачо-вокалиста. На диске находится место и нагловатой простоте рок-н-ролл, и гневному Black Dog, и задумчивым моментам с привкусом фолка Going to California. Окутанный туманом мистицизма гимн Stairway to Heaven начинается с царственного вступления со звуком блокфлейт в исполнении Джона Пола Джонса, который, кажется, больше увлекался британской музыкой эпохи Ренессанса, чем блюзом. Подобная буре песня The Battle of Erromore с участием вокалистки патриархов британского фолк-рока Fairport Convention Сэнди Денни породила целый род рок-музыки про демонов и магов во главе с Юрай Хип. На момент выхода четверки критики были не в восторге. Но это не помешало пластинке разойтись по миру тиражом 60 миллионов копий и получить вечный культовый статус. Читает Юрий Гуржий.